Красный камень, аккуратно установленный во лбу, выглядел очень высокого качества. Если продать его, вероятно, можно выручить 100 миллионов золотых монет. Я думаю, что одна золотая монета – это 10 йен, вероятно, это и есть цель авантюристов. Когда я подумал, что ему трудно, он опустился на колени и попросил, умоляя нас сделать что-нибудь с людьми. Это то, что я понял из истории. 1. Похоже, что Ретернер является искусственным карбункулом, созданный давно легендарным магом Вельветом, который был известным на весь континент. Он был хранителем, созданного в этой горе как подземелье. Габу и Тян и другие прокопали туда, когда они искали духовные камни. 2. Хотя его поверхностные раны, которые я исцелил, стабилизировались, но факт в том, что его ядро, Ретернер неживой, искусственный карбункул без установленного срока службы, но кажется, что он умрет, если ядро будет разрушено, было сильно повреждено напавшими людьми. Исцеление просто продлит время, пока он не исчезнет. 3. В самой внутренней части сокровищницы лежали класса драгоценные камни и эликсиры, а возглавляли список волшебных предметов, которые Вельвет кропотливо собирал в течение его жизни. Если сокровищницу разрушат те жадные придурки и украдут сокровища, Возвращатель не мог вытерпеть все это. 4. Возвращатель хотел решить эту проблему самостоятельно, но его боевой силы не хватило, и ядро было повреждено, ограничив его время. В подземелье были магические существа. Скелеты-солдаты, прочные скелеты-воины и передовые скелеты уровня великие скелеты против организованной группы авантюристов, они были почти бесполезны. Вот почему он пришел к нам, кто казался немного сильнее, чтобы мы прогнали авантюристов и обрушили другие входы. 5. Если мы поможем устранить проблему, он готов отдать содержимое сокровищницы нам в качестве благодарности. Вельвет ненавидел людей, так что возможно это и хорошо, что сокровища достанутся нам. Подумав об этом какое-то время, я не увидел только никаких минусов для нас. Я сказал Габу Кичикуну, Габу Митян, Габу Итян, а также Хобу Сейсан и Хобу Сата-сан, чтобы должным образом вооружились. После этого я попросил кузнеца-сан принести мне нож, сделанный с помощью духовных камней. Я подумал, что иметь хоть какое-то оружие гораздо лучше, чем без него. У ножа из духовного камня был броский внешний вид, который мог быть полезным в качестве сдерживающего фактора. Когда я начал инструктаж моих гоблинов, кузнец-сан, рыжая, две сестры и алхимик-сан посмотрел на меня с лицами полными беспокойства. Это потому, что услышали запрос на убийство людей. Они определенно будут беспокоиться, хотя и не знают их. Тем не менее, Возвращатель попросил выгнать их из подземелья и завалить вход. Мы сразимся с авантюристами и победим, не убивая их. Во-первых, для начала, мы постараемся убедить их, если не сработает, тогда и только тогда мы применим силу. Защищая себя, мы должны будем использовать всю свою мощь, скорее всего придется их всех убить. Если это для самообороны, то нечего нельзя сделать, в противном случае нас убьют, не так ли? Сказал я. Когда я объяснил им все и показал свою улыбку, они более или менее дали свое согласие. Подготовка завершена, Габу Итян привела нас к проходу, соединенному с подземельем, которым управлял Возвращатель. В конечном итоге случилось то, что я и говорил. Мы убили всех 6 авантюристов, мужчин и женщин, которые вошли в подземелье и пытались убить Возвращателя. Ну, я пытался убедить их. Изначально, чтобы их не пугать из-за нашего превосходства, я скрыл Габу Кичикуна и остальных и пошел, чтобы в одиночку убедить их. Это был акт доброй воли. Но в тот момент, когда они увидели меня, выкрикнули что-то вроде: «В этом подземелье не только большие скелеты, тут также есть огр. Это кусок дерьма имеет много слабостей. Даже при том, что это проблемный противник, он не сравнится с нами. Давайте просто убьем его быстро. Если мы позволим ему уйти, то не встретим ничего подобного снова». Одновременно с этим, начали атаку на меня с сильной жаждой убийства. Я не был обычным подвидом огра, а редким вариантом. В первую очередь, они не хотели слушать меня, даже чуть-чуть. Это обычные грабители, подумал я. Ну, такие вещи, как вторгаясь в людские дома, безрассудно убивать его жителей, хотя это не я, в то время безнаказанно грабить сокровища внутри. Думаю, я не ошибусь, назвав это обычным убийством ради ограбления, не так ли? Более того, Они даже не осознают свое преступление. Эти люди не нуждаются в спасении. Между тем, после использования способности, выяснилось, что оборудование разбойников все было высокого качества, наделенные магическими или ремесленными свойствами, даже по внешнему виду группа излучала сильную ауру. Тем не менее, я не чувствовал никакого отчаяния, которое испытывал, выступая против. Став агром, мои базовые спецификации усилились, и так как повторное использование моих способностей стало доступно, я чувствовал, что защита против атак разбойников была простым делом. Я имею в виду, что смог понять это по их первому удару. Их атаки были совершенно неуклюжи. Цели для атаки были скучные и предсказуемые. Они не только не были в состоянии справиться с эффектом их оружия, так почти не было непредсказуемых и сложных финтов, чтобы ввести противника в заблуждение. Их рубящие атаки были быстры, и их оружие высокого качества, так что если обычный огр получил удар, от него остались бы только куски. Однако, их боевые приемы не были на одном уровне со спецификацией их тел. Впечатление, которое я ощутил во время атаки, было то, что они были сыроваты. Будь то из-за усиления тела от их уровня или эффект от их, они, конечно, сильные, но и наоборот, он, возможно, сдерживает их усилия по повышению их потенциала. Не думая, где они качают свои мечи, повышая свои уровни, используя техники и так далее, так и не заметив, что опираясь на эти методы, они препятствовали сами себе. До сих пор они набирали уровни, убивая своих противников, опираясь на грубую силу. Таким образом, они, естественно, начали тратить меньше усилий при борьбе. Я не имею в виду, что ищу недостатки в других, но их нынешние методы смертельны для них. Если бы они потратили больше усилий, вероятно, смогли бы драться со мной на равных. Вот как высоки были их базовые спецификации. После халатности в обучении они не были реальными противниками для меня, потому что они были слабее, многие их погрешности позволяли мне легко защищаться одним лишь парированием. Пока все это происходило, я продолжал мою попытку убедить их. Обычно, когда грабители пытаются убить вас, вы не пытаетесь переубедить их. Пока я говорил с ними, в это время, до сих пор подвергаясь нападению, с глубины подземелья вышел молодой, перспективный и бросил, созданную магией, которая достигла цели со звуком «бам». Я не рухнул, но все же я сместился на шаг или два вперед от шока. В результате ущерб был только в том, что я почувствовал довольно сильную боль. Даже то, что это было похоже на небольшую атаку, основываясь на ее размере, я бы умер, если бы не и мощность была так велика, что ваша голова бы испарилась без следа. Ах, как и ожидалось. После всего, что вы сделали, помочь я вам больше ничем не могу. Мое терпение достигло своего предела. Я послал сигнал Габуки Чикуну и другим, которые прятались, чтобы начали свою атаку. Извинившись мысленно перед возвращателем, я отрезал путь отступления авантюристам, уничтожив часть таинственного коридора, что я хочу отметить. Что же это? Королевский дворец. А для того, чтобы привлечь их внимание, я атаковал с фронта. Да, хотя изначально думал, что способность ножа из духовных камней была только для забавы, но на самом деле оказалась удивительной. В то время как само лезвие не имеет абсолютно никакой остроты, так как используемые материалы были камни духа воды, вода просто выливалась из лезвия. Но, как только я стал немного серьезным, вода, выходящая на высокой скорости, превратилась в водяное лезвие, режущую пополам броню авантюристов, издавая громкий звук. Потрясающе! Потрясающе! Было то, что Габумитян говорила, вместе с вопросом о том, может ли она следующих двух им порезать, но я ответил, что нет, потому, что если нет какой-либо силы для управления водой, им не порезать противника, можно только намочить его. Кажется, что это было бесполезно без соответствующей скорости размахивания, хотя все рано круто. Убив всех авантюристов, мы раздели трупы и съели их. Я взял верхнюю часть, в то время Габуки Чикун и другие получили нижнюю часть тела. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Как и ожидалось, даже среди людей находятся авантюристы на достаточно высоком уровне. Так у них было много высококачественного снаряжения, довольно полезные магические предметы были найдены. Я, естественно, сразу съел их. Способность получена. Способность получена. То, что я съел, было двумя разными магическими предметами. И X6 штук. Я хранил оставшееся снаряжение шести авантюристов в моей вещевой ячейке. Когда я попытался извлечь оттуда, прозвучал звук «пон» и предмет появился. Перенос предмета таким способом навеяло чувство ностальгии. Способность позволяет мне сохранять до 1200 различных предметов, и те, у которых одинаковые названия, объединяются в одну ячейку, вплоть до 99 штук. Это просто мошенничество. После возвращатель отвел нас к входу в подземелье. В самой глубокой части пещеры мы обнаружили скрытый вход, который мы обрушили. Теперь нету никакого другого входа сюда, кроме одного, сделанного Габуитян. После того, как разрушение прохода, не будет никакой возможности войти в это подземелье. Карбункул провел нас в сокровищницу, где мы все увидели. Там были различные ценные сокровища, оборудование предыдущих искателей приключений, которые мы получили в свои руки, выглядели скудно по сравнению с огромным количеством мощных магических предметов здесь. Среди всей этой забитой сокровищницы, в самой внутренней части была мумия со странной левой рукой, сияющей серебром, закрепленная на троне. Возвращатель назвал эту мумию своим хозяином. Это, вероятно, означает, что это был Вельвет. Время возвращателя было на исходе, а до этого он хотел сказать нам что-то. Широкое разнообразие духовных камней, которые мы собрали из шахт нашего нынешнего дома, было влиянием этого подземелья. Обычно, в зависимости от типа духовных камней, их можно найти в местах, соответствующих их требованиям. Места с хорошей вентиляцией для камней духа ветра. Камни духа огня находятся рядом с горячими местами, как вулканы. Духовные камни различных свойств обычно не найти в одном месте. Тем не менее, это подземелье было построено Вельветом, кто преуспел в обращении с элементами. Каким-то образом духи, которые не принадлежат этому месту, могут оставаться здесь, и это позволяет добывать широкий спектр духовных камней. Как только он закончил говорить, как будто достигнув цели, возвращатель показал слабую улыбку и исчез. Дзи не только жемчужина осталась. После того, как я взял ее, сразу съел. Способность получена. Мы безмолвно помолились за возвращателя. Итак, я взял все богатства в казну. Действительно, способность просто удивительна. Я запихнул туда все из сокровищницы, и до сих пор было много свободного места. Да, спасибо той группе авантюристов. Думая, что только мумифицированный Вельвет со странного вида левой рукой остался в одиноком храме и сокровищнице, я не мог заставить себя уйти, оставив его, как он есть, так что после изъятия жемчужин, инкрустированных в трон, я кремировал мумию. Поднимая свое лицо, я хлопнул в руки в молитве и сказал: «Наму», и когда грохочущий огонь погас, только странного вида искусственная рука, блестящая серебром, осталась на своем месте. «Что это?» — думал я, используя имя, классификация, ранг, класс, способность, подробности. Божественная искусственная рука, ранее носил Вельвет, найденная в глубинах древнего подземелья. Те, кто потерял руку, могут использовать ее и безупречно совершать любые движения. Принимает вид любого металла, может изменять форму в соответствии с намерением владельца. Эта способность улучшается с каждым использованием. Уничтожение этого предмета принципиально невозможно. Вот что это было. Хаем, похоже, Вельвет говорит мне, она больше не нужна, поэтому я дарю ее тебе, мне, тому, кто потерял левую руку. Думая об этом, я поднял серебряный протез и поднес его к моей пропавшей левой руке. Каким-то образом я смог прикрепить его. Мои впечатления. Это было невероятно больно. Ну, как-то, когда я поднес протез ближе, броня руки расширилась, и ее металлические щупальца, растущие от его центра, закрыли левую руку до плеча. Затем щупальца сделали что-то, было чувство, что они ели мою плоть, от боли я чуть не потерял сознание. После того, как я перестал кричать, увидел, что моя левая рука до плеча стала Эрджил МХ. Серебряная рука, которая была размером с человеческую, когда я ее только поднял, была слишком мала для меня, агра. Но почему-то, она стала такого же размера, как и моя правая рука, в длину и обхват. Так намного лучше. Это может быть эффект от. Не было никакого дискомфорта, даже сжимались и открывались все 5 пальцев. Я вообще не чувствовал себя странно. Кроме того, я мог чувствовать, когда я касался ими предметов и когда я попытался ударить стену, то вообще не почувствовал боли. Я мог принять, что не чувствую боли, потому что это был протез, но я задавался вопросом, как он был в состоянии передать чувство осязания. Я был не в состоянии понять это, так как я понятия не имел, как эта способность работает, не собирался думать слишком много об этом сейчас. Ограничения движения у локтевого сустава находились в широком диапазоне, и здесь, и там были всякие трюки. Запястья и пальцы могут прокручиваться как сверло, и я мог выворачивать локоть и плечо способами, невозможными для скелетной структуры агро. Затем я подтвердил, что могу правильно использовать свои способности через серебряную руку. Без проблем мог выпускать нить из остро заостренных кончиков пальцев. Да, я получил очень полезную вещь. Я даже мог каким-то образом управиться со слизью пальцев, как и ожидалось, имея прочную основу решить проблему легче. После этого мы вернулись на базу и устроили вечеринку. Так как это завершение великой битвы, и среди вещей, которые мы получили от группы авантюристов, это важно, были бутылки с выпивкой. Если не сейчас, то когда? Это также проводы душ Возвращателя и Вельвета. Случившееся с Вельветом, может, не важно, потому что он умер давным-давно, но нас беспокоила нынешняя атмосфера. Я объяснил аккуратно и тщательно детали Рыжей, кузнецу Сан и другим, пытаясь получить их согласие. Даже, несмотря на то, что я упорно пытался убедить их, для жадных людей это бесполезно. Но, да, выпивка вкусная. День 38. После окончания утренней практики, я пошел к кузнецу Сан, оценить, классифицировать и отсортировать предметы, которые мы добыли вчера. Как и ожидалось от легендарного мага, почти каждое наследие Вельвета было вопиющим. Я по-прежнему не могу определить многие вещи, с другой стороны, кузнец Сан, будучи членом странствующих торговцев и разбирающийся с различным оборудованием профессии, обладала высокой способностью. Она легко получает большое количество информации, чем я когда-либо мог, а затем объясняет мне свои выводы и их значение. Хотя там, кажется, еще много частей, которые до сих пор не могут быть идентифицированы, но это было действительно полезно. Остаток дня я потратил, сортируя оставшиеся предметы. День 39. После завершения утренней практики, начал думать о том, что делать с большим количеством предметов, добытых нами, но затем, придя к мнению, что полное оснащение приведет только к самодовольству, решил дать магические предметы, только 10 хобгоблинам, оружие, доспехи, а также вещи такие, как магические кольца, которые могли быть универсальными, и дал каждому гоблину, максимум по 2 вещи, а оборудование, которое те хобгоблины ранее использовали, передавались тем, с более низким рангом. В конце концов, самое худшее оборудование, которым теперь пользовались гоблины, был усиленный чешуйчатый щит, кожаная броня и короткий меч. Так как они ежедневно практиковались, группа гоблинов достигла невероятно высокого уровня. Помимо этого, качество и количество оборудования было повышенное, даже без неожиданной атаки с отравленными стрелами, а напав на врага в лоб, бой против среднего уровня авантюристов, с высоким шансом, может закончиться победой. Со слов Габуджи, ну, я не знаю, возможно, это из-за их конкуренции в силе, но если гоблины ниже рангом нападут толпой на авантюристов, вероятность того, что они победят, была очень высока. В моих глазах эта группа, без сомнения, самый сильный армейский корпус в настоящее время. Во второй половине дня я вышел со всеми хобгоблинами, которых было 10 штук, вместе с Рыжей, так как она отчаянно хотела присоединиться к нам для охоты на ранее упомянутого серого медведя. Кстати, моим нынешним главным оружием является то, что я нашел в сокровищнице у Вельвета, ярко-красное длинное копье с именем. Примечание. КСГЛБ турецкое прозвище Цепеш, тот самый Дракула. Моя броня длинное пальто, тип тяжелый кожаный доспех, сделанный из шкуры и раковин демонических пауков. Также я носил гибкие красные кожаные штаны. Обычно на моей правой руке, из плоти и крови, у меня одет черный металлический браслет, однако, Я быстро изменил его на прочную защиту для рук, что проявляется по желанию владельца, чтобы увеличить его физическую силу, среди прочего, его имя, копье, браслет и серебряная рука. Все три класса. Да, это может быть поздно, чтобы начинать сейчас, но я буду кратко рассказывать о. Это слово, которое неизбежно появляется при обсуждении предметов, полученных из нескольких подземелий по всему миру, зовущихся, это чрезвычайно опасные и уникальные места. Из того, что я могу сказать, просмотрев данные об, есть очевидная разница в качестве, по сравнению с текущими магическими предметами. Даже для одноразового зелья, их последствия могут быть более чем в 2-3 раза мощнее. Зелье здоровья класса лечит 60 хитов, в то время как обычное зелье здоровья восстанавливает 25 очков. Что-то в этом роде. Кузнец-сан сказала мне, что эта система, которая главным образом отличает качеством предметов, основываясь на этих критериях, определяется класс предмета. Далее я буду говорить о классовых предметах. Это то, что показывает уровень предмета. Предметы делятся на 7 классов, начиная с самых слабых, это и, например, длинный меч с зарубками на лезвии, что я получил от кобольда, и оболочка, заключенная в гигантский клуб, который Габуки Чикун использовал прежде, считается классом предметов, в то время как волшебный посох, что кобальт маг использовал, этой системой будет оценен как класс. Оружие авантюристов, которых мы убили в подземелье Вельвета, в основном класса, с несколькими оружиями и смешанные. Короче говоря, даже для группы авантюристов высокого уровня, получить древние, легендарные или предметы класса довольно трудно. Скажу так, сокровищница маленькой страны, вероятно, не имеет предметы выше класса. Это дает возможность легче представить, какие редкие предметы высшего класса. Или, возможно, я бы сказал, для начала, класс магических предметов в основном, как минимум уровня. Вот почему люди так отчаянно лезут в эти старые развалины. Я отвлекся, но, похоже, когда древние подземелья окружены стенами замка, города-лабиринты могут появиться вокруг них, и так далее. Звучит весело, так что я мог бы попробовать поход в один из них однажды. Тот факт, что мое красное копье, браслет и серебряная рука все предметы класса являются доказательством того, как силен был Вельвет, когда он был жив. Поскольку факт нахождения даже одного легендарного предмета достаточно, чтобы пошатнуть страну, думаю, что он действительно был тем, кого стоит уважать. Что касается получения высочайшего класса предмета класса, это невообразимо, так что я оставил шанс добыть его. У меня слишком мало информации по этому вопросу, так что я действительно не знаю. Возвращаясь к первоначальной теме, охота на серого медведя была завершена без сучка и задоринки. Серый медведь, конечно, сильный, но теперь, когда мы были оснащены магическим оружием и были способны к командной тактике, поэтому серый медведь, конечно, грозный враг, но не тот, кто может остановить нас. Браслет, красное копье и серебряная рука способности оружия были читерскими, даже не используя мои способности, чтобы стоять в передней линии, обмениваться ударами и убивать главная причина, но мое присутствие, на этот раз, предполагало только поддержку. Вот почему я оборудовал Габуки Чикуна, Габумитян и остальных предметами с высокими магическими свойствами, а также проверка прочности хобгоблинов, являлась основной причиной сегодняшней охоты. На этот раз основная цель охоты является повышение уровня участников. Да, медвежье рагу невероятно вкусно. Кстати, из-за недавних проблем, я хочу выпить столько выпивки, чтобы даже стоять не мог. Выпивка. Я хочу выпивки. День 40. Сегодня шел дождь. Для того, чтобы определить новые ранги каждого, мы решили провести круговой турнир. Лучше всего, заполнить отверстия, оставленные предыдущим лидером хобгоблинов. Хотя немногие выросли в звании, я думал, что мотивация каждого увеличится от этого. Но победа и поражение между одним из хобгоблинов и гоблинов очевидно, и это не нужно говорить мне, Агру. Гоблины решили свои ранги среди гоблинов, а хобгоблины, которые решали свои ранги внутри своего подвида, так их и не изменили. Были те, которые поднимались и опускались в звании, на этот раз это было колебание между счастьем и печалью. Да, общий уровень также возрос, возможно, это хорошо, чтобы отправиться в город с Рыжей в ближайшее время. Я подумаю об этом позже. К Когда соберусь наружу, возможно, будет занятно сформировать группу наемников. В зоне, где мы расположены в настоящее время, больше не осталось монстров, которых я не смог бы убить, и мой уровень больше не поднимается так легко. После того, как я убил повелителя горы, это неизбежный результат. Да, кажется, я должен выйти наружу рано или поздно. Задумавшись о многих вещах, я упал и крепко уснул. День 41. Как взошло солнце, я в одиночку пошел на поиски добычи, которую я никогда не ел, в местах, которых я еще не был. Я шел в темную область моей ментальной карты, которую я решил назвать «Неисследованная зона». Габуки-чикун достиг того уровня, чтобы брать обязанность утренней тренировки, которой в последнее время становилось все меньше, на себя, когда меня нету. Другими словами, теперь у меня есть свободное время по утрам. Не имея напарника для тренировок, количество свободного времени у меня было довольно много. Хотя это будет проблематично, если что-то случится, пока меня нет, например, кто-то получит травму. В настоящее время я думал о хорошей альтернативе, проводя время за базовой подготовкой, делая спальные мешки или работая над недоделанной одеждой и доспехами. К сожалению, одежда и доспехи, а также спальные мешки, изготовленные из раковин, уже распределены, так что моего гениального плана пока нет, что привело меня к выводу, что, на данный момент, поиск новых способностей будет наилучшим выбором. Первой добычей на сегодня был двухметровый аргиапа с характерным панцирем, который имел воодушевляющий золотой цвет. Создавая шорох при движении, паук способен к быстрому движению, и нить, которую выстрелил по неосторожности, была одновременно сильной и в большом количестве. Его золотой панцирь был настолько прочным, что его даже сравнивать нельзя с демоническим пауком. Я боролся с этими тремя угрозами, но я принял ответные меры своей собственной нитью, сжег его нить своим огнем и, наконец, добил, пробившись через панцирь аргиапы моей серебряной рукой. Когда паук наконец умер, я снял, выглядевший ценным панцирь, так как его можно будет использовать для продажи или обработки, затем съел все остальное. Я нашел и съел 8 из этих парней в общей сложности. Способность получена. Способность получена. В результате, способности, которые я получил, увеличили мою личную защиту и прочность моих нитей. Эта способность делает чрезвычайно красивую нить, и в названии способности это относится к золотистому цвету или то, что сама нить из настоящего золота. Это довольно роскошно, поэтому я подумал, что мог бы сделать габумитянный рыжий подарок с помощью нее. Тем не менее, я сомневаюсь, что создание золотой одежды с этой нити будет в их вкусе, поэтому лучше, если я сделаю некоторые этнические аксессуары, такие как те, что я сделал габумитян раньше. Следующей добычей был с четырьмя глазами и ушами красный олень, пара рогов, которого выглядели, как будто сделанные из розового кварца. Похоже, что у красного оленя был дикий темперамент. Два острых и красивых рога на голове, натыкаясь на деревья на своем пути, кромсали их как сверлом, но я прижал его голову к земле, используя нерушимую серебряную руку, и ввел в него яд из моих пальцев. Красный олень выпустил пену изо рта и умер в течение 4 секунд. Помимо рогов, выглядевшие так, будто их можно продать по высокой цене, из-за их красоты, осталась его тонкая шкура без видимых повреждений, показалась полезной, так что я быстро снял ее и бросил вместе с рогами в вещевую ячейку, после этого я съел его мясо. К сожалению, я не получил никаких способностей, но после поедания 2-3, была какая-то другая реакция, в отличие от получения новых способностей, но потому что я был в состоянии укрепить свой организм, так скажем, это оказалось хорошо. После этого, я нашел прекрасную женщину, дриаду, которая жила в лесу. Тем не менее, я не убил почти голую девушку, у которой был греческий внешний вид и нестандартные пропорции, которая появилась передо мной, так что да, я на несколько секунд задумался, чтобы съесть ее. А сейчас давайте просто скажем, что, испытав все виды вещей, мое наконец расцвело. С таким, как я сейчас, никаких проблем не должно быть, но кажется, дриада-сан имела расовую характерную способность к поглощению, поэтому я попытался противостоять ему, используя мое неутомимое. Примечание. Грязный каламбур означает поглощение, но отдельно, Сосать и может означать секс, поэтому Габуроу использовал свое, чтобы противостоять ее способности. Так что она будет высасывать его досуха. Это было очень приятное время. Кроме того, она наклонилась ко мне и игриво прошептала: «Приходи еще рядом с моим ухом». Это было очень сексуально, как она смущенно смотрела на меня. Способность получена. Ну, это было так. Когда я расстался с Дриадой Сан, пошел обратно, я нашел среднего размера реку. Когда, без особой причины, я последовал по течению реки вверх, я обнаружил большой водопад. Я решил искупаться в небольшом озере под ним. Мое тело было пропитано потом, и испускало уникальные ароматы после моего подвига. Я снял одежду, чтобы искупаться в озере, где я был окружен большими зелеными ящерами, которые приплыли во время купания. То, что я был слишком небрежен, является причиной этого, но, с моим текущим уровнем, надо полагать, если враг находится в воде, реакция немного медленнее. Почувствовать их присутствие было чистым везением. Из-за этого, я наконец понял, что у меня появился сильный враг, которого я не мог встретить в лоб. По спине пробежал озноб. Ну, последние события в сторону, я сразу же переориентировал свои мысли. На основании их внешнего вида, я решил назвать ящеров передо мной зеленые ящерицы. Каждый зеленый ящер использовал отремонтированный фальшион, меч, который имел изогнутый край и прямую обратную сторону, как оружие. Кроме того, у них были круглые щиты, которые, казалось, используются, даже если они были немного повреждены. В отличие от орков или кобальдов, они не были одеты в кожаную или металлическую броню, в лучшем случае они носили легкую одежду из плотной ткани, чтобы закрыть свой пах. Зеленые ящерицы не использовали броню, но зеленая чешуя, сложенная вместе, покрывающая все тело, ничем не отличалась от брони. Возможно, она является более эффективной, чем кажется, и я не мог увидеть просвет в их атаках в мои слепые зоны, используя свои длинные и толстые хвосты. Я должен рассмотреть хвост третьей рукой. А так как хвосты были под водой, они представляют собой дополнительную опасность, так как трудно обнаружить их. Было 8 зеленых ящериц, что довольно много, и они, казалось, охотятся в группах. Более того, они бессмысленно мелькали своими длинными языками и мечами, издавая непонятные шумы, напоминающие незнакомый язык, но я мог читать атмосферу, которая была заполнена умыслом об убийстве. Потому что эта охота была сольным действием, чтобы привыкнуть к моей серебряной руке и подтвердить свои способности, я не мог рассчитывать на помощь от союзников. Они также имели еще одно преимущество, связанное с тем, что моя нижняя часть тела ограничивалась водой. Возможно, они думали, даже если это огр, мы можем убить его. Что напомнило мне, если подумать об этом, хотя это немного поздно, Габуджи никогда не упоминала о существовании. Я спрошу его, когда появится возможность. Да, без сомнений спрошу. С моим ограничением на активацию способностей, я сделал свой ход. С нижней половиной моего тела, которая все еще в воде, я могу легко передвигать себя с помощью, в первую очередь, моя сила ног, которая была усилена из-за ограничения моих способностей, позволила мне быстро двигаться в воде, несмотря на применение защиты от воды. Я создал быстрый взрывной всплеск, контролируя воду, и с помощью течения, я смог раздавить врага глубоко в груди в одно мгновение. Я сжал кулаки в обеих руках с большей силой, чем обычно, и накормил ими зеленого ящера. Зеленый ящер быстро отреагировал, использовал свой щит, чтобы защититься от первого удара моей серебряной руки в последний момент, но щит бестолку разрушился в мгновение ока, и жизнь была прекращена. Удар моей серебряной руки направил руку зеленого ящера наряду с его щитом в полет. Не теряя момента, я ударил его в тело. Телу пришлось не легче, чем руке, с разрушением чешуей, плоть разорвалась, а кости были сломаны. Все это является результатом серебряной руки, проникающей через все на своем пути. Кстати, мой кулак, из плоти и крови, был остановлен после разрушения чешуи, создав синяки на теле и переломы костей. Это был великолепный удар, но несравнимо слабее, чем серебряной рукой. Ну, я бы сказал, это и следовало ожидать. Неоднократно нанося удары, а иногда ногой, это даже не заняло 30 секунд, чтобы убить зеленых ящеров. Я поймал одного, пытающегося спастись, моей нитью и молнией в придачу, так что я не хотел терять ослабленную добычу. После убийства зеленых ящеров я положил свои трофеи в вещевую коробку, и так как их тела было трудно разрезать, я съел их целиком. Способность получена. Способность получена. Плоть и кости зеленых ящеров имели необычный вкус и консистенцию. Это было довольно вкусно. Желая съесть еще, но не найдя рядом больше ящеров, я временно сдался. Я подошел к неизведанной зоне моей ментальной карты, автоматически созданной моей способностью. После прогулки через некоторое время я вышел из леса, оттуда я увидел большие просторы лугов. Это был первый раз после реинкарнации, когда я увидел что-то другое, чем леса, горы и реки. Дуновение ветра было приятным. Пока у меня были эти легкие мысли, я заметил корову, несущуюся ко мне. Я решил назвать корову с человеческим лицом и двумя острыми рогами двурогим. Для полной остановки двурогого достаточно было использовать обычный толчок. Думая об этом, я ударил его в лоб своей серебряной рукой, и она прошла весь путь до локтя, и двурогий превратился в забрызганный труп. Да, сегодня у меня было достаточно подтверждений полезности серебряной руки. Независимо от того, сколько раз я благодарю Вельвета, от которого я получил серебряную руку, этого недостаточно. Наму. Я снова вознес молитву за него. Был только один двурогий, и хотя я ел его, пока я не стал круглым, но не получил способности, хотя я был доволен, попробовав якинику, само собой главное укрепить тело. Кроме того, все тело двурогого являлось на вкус восхитительным. Примечание. Якинику означает жареное мясо, в основном это барбекю для японцев. Я решил оставить якинику для всех, используя двурогого, которого я убил, возвращаясь. После этого, так как уже было время, я поохотился на несколько ночных гадюк в качестве сувенира, пришел домой, поел, а потом уснул. День 42. Среди моих 5 хобгоблинов-приспешников, я выявил 2, которые были пригодны стать магами. Я сразу же перевел их из-под моего непосредственного командования в подразделение страданий к Хобу Сейсан, чтобы они начали подготовку. Когда я сопровождал их из любопытства, я обнаружил, что у Хобу Сейсан было множество книг, связанных с магией, в ее спальне. Из того, что я слышал, кажется, что каждая из них кропотливо собирались из разграбленных товаров. Услышав ее историю, похоже, что Хобу Сейсан знает только 3 вида магии: огонь, вода и конец. Индивидуумы с магическими способностями выбирают заклинания для базовой системы магии, подходящие лучше всего для них. Для меня это, для Хобу Сейсан, это, казалось, был записанный в их голове, как и у меня, и когда уровень увеличивается, она получает дополнительные заклинания, но только улучшенные версии заклинаний, которые они имели в начале. Они не могут использовать заклинания других магических типов. Это и следовало ожидать, так как они не знают ключевые заклинания. Тем не менее, в результате изучения собранных книг, Хобу Сейсан расширила ассортимент магических систем, которые она может использовать. Она такая трудяга. Тогда казалось, что Хобу Сейсан была счастлива, потому что это первый раз, когда у нее появились ученики, так что она была полна энтузиазма, чтобы научить 2 хобгоблинов основам магии. Я сам взял некоторые книги и лег читать, так я не препятствовал их профессиональной подготовке. Харем, харем, ох, я вижу, сказал я, когда изучал способы использования других магических систем, таких как, кроме магии, которую я использовал до сих пор для создания впечатляющего разрушительного копья. Ну, кажется, что атрибут, что я приобрел, кажется удобным, так как это позволяет мне сразу же использовать другие магические системы. Имея плохое сродство с магической системой и только будучи в состоянии вывести половину мощности или не быть в состоянии использовать его совсем и так далее. У других, без исключения, будут проблемы, но я могу делать это легко. Это также, кажется, укрепит мою память, так что да, это делает его легким для меня. Ну, отложим незначительные детали в сторону, так как я могу использовать это сейчас, я не собираюсь жаловаться, и, вероятно, лучшие, потому что есть преимущество в возможности использовать их без признаков отличия магии. Это может быть бессмысленным вспоминать заклинания. Тем не менее, это не было проблемой, поскольку магия имеет широкий спектр полезности. Прошло около 3 часов, я взял новую книгу из коллекции Хобу Сейсан и начал читать. Я, наконец, нашел применение для моей способности. Видите ли, немного отличается от, но там было много одинаковых частей, так что я быстро стал в состоянии использовать ее, но полностью отличается по сравнению с, поэтому я не мог умело пользоваться ею. Вот почему я не уделял ей много внимания до сих пор. О, это так. Принципиально техника, которая выпускает что-то наружу, в то время как это искусство, которое вмешивается в материал. Да, это как оно есть, в то время как маги могут делать вещи, похожие на чародейство, как укрепление материала. Остается вопрос о качестве. Магическое чародейство намного слабее чародейства. В обмен, чародеи совершенно бесполезны в бою.